Леон Ротер. Успокаивать огонь становилось все сложнее. Только предостережение Терри заставляло меня раз за разом останавливать пылкую стихию, удивительным образом откликающуюся на мои чувства. Смущение девушки, ее абсолютная ненаигранность, робость и первое появление в красном способно было выбить из колеи любого из нас, но я был рад, что это зрелище досталось мне одному. Наши общие секретные воспоминания. Увидев реакцию, она осмелела, будто даже воспряла духом, а я еще в постели заметил, что шоколадка любит поиграть. Хотя, кажется, все еще прячется в своем панцире, подобно этому белью, скрываясь в скорлупке. Конечно, покупка всего этого обошлась мне в кругленькую сумму, ударившую по карману после штрафа от всесильного. Но разве я буду считать финансы, когда вижу затянутую валы и кружева грудь и выпирающие сквозь тонкую ткань остренькие соски? Когда комната заполняет ее запах, волнующая шоколадная сладость терпко проникает в ноздри, в самое мое существо. Вынуждает впиваться пальцами в обивку кушетки и прожигать в ней импульсивные дыры. Я уже подумывал схватиться за амулет, когда из-за ширмы выплыла Полинка, украшенная розовыми рюшечками. И как она посмела сомневаться в том, что богиня? Самое настоящее божество, стоящее передо мной в облаке зефира. Сердце забилось тяжелее, кровь зашумела в висках. Как же хочется подойти ближе, забыть все условности и просто приблизиться, сжать малышку в объятиях и показать ей всю сдерживаемую лавину страсти, готовую вот-вот вырваться из меня. Взгляд Полины скользнул к моим ногам, споткнулся о торчащий вызывающий член, крепкий, жаждущий ее прямо сейчас. Я сжал челюсти и медленно провел рукой по бедру, задержавшись рядом с объектом ее внимания. Испугается, если начну ее поглаживать, или, наоборот, захочет сильнее? Все решил случай, не дав нам выбрать. И имя ему было – Руан. Стихийное появление бога на секунду ослабило напряжение, но после его первого же рывка от двери к самой Полине градус вожделения заметно возрос. Он приобнял ее сзади и сразу забрался ладонями под резинку трусиков, пока всего лишь сжимая бедра, но этого оказалось достаточно, чтобы шоколадка сначала шокированно распахнула глаза, а потом начала дышать чаще, вздымая грудь. «Руан!» Слабый голос то ли молил о большем, то ли отталкивал. Но эту махину сдвинуть невозможно, особенно если она добралась до цели. Видеть, как чужие руки касаются моей девочки, было волнующе и мучительно. Ужасно захотелось быть на месте брата, но наблюдать за ними все равно, что смотреть, как кто-то вкушает твой десерт. У самого рот наполнился слюной предвкушение. Надеюсь, и мне достанется кусочек. «Почему не сказали, что я пропускаю такое?» Низким голосом спросил на ушко Полины Руан, отчего девушка просто запрокинула голову на его плечо, забывая о стеснении. Потерлась всем телом о мужчину, игриво вильнула попкой, прощупывая степень возбуждения братца. Но я по глазам его видел, он готов и уже давно. «Я и сама не знала», – прошептала Полина и снова призывно качнула бедрами. «Черт, Руан бросил на меня ревнивый взгляд». «Серьезно, брат, ревнуешь? Ты ее трогаешь, зарываешься носом в волну каштановых волос. И вдыхаешь аромат возбуждения нашей невесты, и при этом тебе все равно мало?» Ощутив волну раздражения, я тем не менее остался на месте. Почему? Потому что решает здесь она, и только она. Пухлые губы шоколадки приоткрылись, одна из ладоней Руана прошла вверх и обхватила налитую грудь. Сместив вверх одну из чашечек бюстика, между пальцев показалась острая вершинка, будто специально оставленная на показ для меня. «Вот же!» Я зашипел, ощущая, как кровь к паху прилила еще сильнее. Член дернулся, и Полина это заметила. Облизнулась и поймала губами скулу Руана, мазнув по ней язычком. Завела одну из рук назад, сжимая его волосы и направляя голову ниже, к шее, куда он тут же впился поцелуем. Девушка застонала. Ладонь брата, ведомая ее желанием, сместилась с бедра к центру, ниже. Я не видел, но всем существом чувствовал, как он растягивает влагу между набухших складочек, прокатывает чувствительную горошинку клитора, смачивая ее, делая девушку более готовой для себя. Меня затрясло, но взгляд, брошенный девушкой в мою сторону, был игривым, возбуждающим. Она хотела, чтобы я смотрел. Сглотнул вязкую слюну и кивнул. Полина улыбнулась и запустила руку в брюки Руана, сжав его достоинство. Он укусил ее за шею, быстро стянул с нее трусики, упавшие ниже коленей. Теперь мне было доступно зрелище во всей красе. Узкая полосочка аккуратных волос, ведущая вниз, пальцы брата, слегка раздвинувшие бедра и уже ныряющие внутрь. Она вздрагивает всем телом, когда он проникает в ее лоно, дерзко, без особых церемоний, но ведь именно так она и любит, я-то знаю. Ее пальчики резко тянут вниз пояса, высвобождая желанный инструмент удовольствия. Это очень странно. Видя, как брат повинуется ей и скользит всем стволом между ног шоколадки, смазывая и себя, и ее. В какой-то миг девушка изгибается и сама насаживается на него, оглушая комнату невероятно порочным и тягучим стоном, от которого на конце моего члена выделяется капелька вязкого предэякулята. Я вижу это сквозь тонкую ткань штанов. Ну нет, это уже слишком. Рука метнулась к жилетке, быстро скинула ее на кушетку, дальше штаны. Я смотрю на ритмичное покачивание парочки, сжимая себя крепко, основательно. Полина видит это, в ее карих глазах загораются яркие звезды. «Иди сюда». Она облизывается. Руан что-то рычит, сильнее кусая ее в шею, заламывая руку за спину, но девушка лишь еще больше наслаждается происходящим. Где та стеснительная малышка, которая робко заходила за ширму еще несколько минут назад? Стоило мне приблизиться, острее чувствуя ее запах и звук соединения их тел, как Полина освобождает одну из рук, ладошка притягивает ближе, в итоге впивается в мой зад, направляя член в сторону чудесного жаркого ротика. Язычок слизывает влагу, обводит головку, нежно пробует на вкус бархатистую кожу. Замечает выпирающие от напряжения вены и следует вдоль этих природных дорожек. Взгляд Руана неподражаем, яростный какой-то, бессильный. Он тоже начинает понимать. Хотим мы того или нет, но ей нужны мы все, а нам всем нужна она. Вкусная, чувственная девочка, сейчас готовая отдать себя двоим. Толчки брата становятся сильнее, а круглые бедра, рабочие пальцы сжимают сильно, но не настолько, чтобы причинить боль. Она не берет член глубоко, и я не возражаю, мне достаточно и такой бесхитростной ласки, чтобы почти загореться. Она обхватывает его ладонью, на миг отрывается, глядя вверх, закусывает губу и прикрывает глаза, отдаваясь движением сзади. Содрогается от порывистого толчка, на миг ослабевая в наших руках. Брат с рыком выходит из нее, передавая эстафету, и она тянется к моему рту, моляще, беззащитно. «Прошу, еще!» Короткие слова не нуждаются в подкреплении. Подхватываю ее на руки, одним движением вхожу до упора, ловя пульсацию затихающего оргазма. Мне несложно держать хрупкую легкую девушку. Она приходит в себя, покрывает мое лицо поцелуями, зарывается пальчиками в волосы, дергая их. То оттягивая назад, то снова вынуждает целовать ее туда, куда она хочет. Несколько поступательных движений, и шоколадка дрожит, сжимается и кричит. Мокрая, живая, наша девочка. Кончаю синхронно с ней. Кажется, ничего не поджег. Уже прогресс. Улыбаюсь, видя ее затуманенные поволокой глаза, распухшие губы и шею, покрасневшие в нескольких местах. Братец точно оставил парочку засосов, бросая на него укоризненный взгляд. Он уже сидит на кушетке и впитывает в себя наш вид. В его глазах больше нет ревности. Смирение, удовлетворение, нежность. Понял, наконец. «Леон, твоя очередь заниматься бабами». В комнату входит Терри. Здесь все пропахло сексом. Он бегло оглядывает нас. «Смотрю, ничего не спалили. Вперед, обжарка. Давай сюда, Полинку». Девушка почти спит, спокойно переходит с одних рук на другие. Она расслаблена и умиротворена. «Пойдем искупнемся, малышка». Хитрая улыбочка братца не оставляет сомнений. Шоколадку, если захочет, будет ожидать не только ароматное мыло и мягкая мочалка.